Но участие его в трахомной эпопее не случайно. С болезнетворными вирусами у профессора давние счеты. И слуховой аппарат, который ему приходится прилаживать перед беседой, и беспомощно висящая правая рука – знаки прошлых битв с незримым врагом. Глухота и паралич – последствия нелегких походов вглубь тайги и экспериментов с вирусом энцефалита. Но этого рослого человека, без седины в черных волосах, с решительными, даже резкими чертами лица, удары прошлых лет, очевидно, только закаляли. Вот уже треть века он непрерывно бросается туда, где болезнетворный вирус превращается в общественное бедствие. У Чумакова свой собственный стиль работы. Не проникновение в сугубо теоретические детали, не накопление бесчисленных фактов занимают профессора. Темперамент бойца толкает его на поиски научных решений, которые напрочь опрокидывали бы инфекцию, полностью освобождали общество от заразы. Так было с энцефалитом, с геморрагическими лихорадками, с полиомиелитом. Он мог бы именоваться генерал-вирусологом, ибо удивительно умело формирует научные полки и дивизии. Соединение, которое он возглавлял перед лицом вирусных болезней, ни разу не отступали с поражением. Но почему Чумаков занялся трахомой? Ведь лечение этой болезни было искони делом офтальмологов, врачей-глазняков. Непосредственным поводом, как говорит сам Михаил Петрович, послужило раздражение. Естественно, раздражение ученого-бойца, узнающего, что на соседнем участке фронта его коллеги-медики терпят поражение. В конце 40-х годов, несмотря на все свои труды и усилия, несмотря на победоносные фанфары, врачи-трахоматологи не могли сделать последнего решающего рывка – покончить с трахомой полностью, оздоровить всю республику. Особенно трудно было завершить оздоровление деревни, где подчас никакие уговоры медицинских сестер не могли приворожить и страдавшихся пациентов. Не надо думать, что наука не пыталась искать более радикальных средств против трахомы, нежели выдавливание фолликулов и массаж век. Поиски лекарств начались задолго до нынешнего летосчисления. Авл Корнелий Цельс, 27-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры, приводит в своей книге о медицине множество рецептов якобы целительных при болезни глаз, сопровождаемой рубцами. Тут и мазь, именуемая цезарианской, в состав которой входит зеленый сапожный купорос, трюфели, белый перец, камедь и сурьма. И мазь гиерокса, из мирры, смолистой камеди и медной ржавчины, и многое другое. 300 лет после Цельса римский врач Квинт Сирен Самоник, автор знаменитой медицинской книги, рекомендует жертвам многолетних страданий глаз. Желчь петуха, коль берется в воде разведенной, или помет голубины, коль будет он с уксусом смешан, или с медом в количестве равном, и желчь куропатки, с вином, способом тем же траву чистотел сочетают, и умощение средством дарует прекрасное зрение, сгладит шершавость в глазах. Самоник весьма изобретателен в своих предписаниях. Если случилась болезнь, что мучительно глаз обжигает, в глаз ты собачьего вле молока, и жар укротится. Наука нового времени уже не почует больных собачьим молоком, но рецепты врачей начала 20-го столетия не намного совершеннее прописей Саманика. Русские офтальмологические журналы за последние 50 лет рекомендовали лечить злополучную болезнь имбирем, эманация радия, лучами рентгена, ихтиолом, йодом, молочной кислотой, хальмугровым маслом, лучами солнца, лимонно-кислой медью, гальваническим током, переливанием крови и иными столь же бесполезными средствами. Надо ли удивляться, читая этот далеко не полный список, что чувашские крестьяне предпочитали лечить трахому, детской мочой, никотином из трубки и куриным яйцом, запеченным в хлебе. В науке нередко случается, что наиболее интересные идеи приходят из соседних, смежных областей знания. Химики и физики преобразили современную биологию. Новейшая аппаратура, сконструированная инженерами, двинула вперед мастерство хирургов. Варяги из смежных наук стали ныне желанными друзьями во многих областях знания. В 1950 году врачи-глазники приобрели такого варяга в лице вирусолога Михаила Петровича Чумакова. «Меня пригласили возглавить новую вирусологическую лабораторию в Институте глазных болезней. И я впервые услышал эту цифру. Через глаз мы воспринимаем 87% всех внешних впечатлений. 0,9 мира. Вот ради чего предстояло работать». На Западе в это время только-только начинала укрепляться вирусная теория трахомы. Чумаков и его помощница доктор Зайцева обратились к тем же опытам, что волновали вирусологов Запада и Востока. Они начали искать способ вырастить трахомный вирус вне глаза больного человека. Сложная и трудоемкая работа эта продолжалась несколько лет. Вирус удалось вырастить в куриных зародышах и испытать потом на обезьянах. Все это было в какой-то мере необходимо для теории и для практики распознавания и лечения болезни. Но значительно больше интерес таился для ученого в другой серии опытов. На Западе были сделаны первые попытки бросить против вируса антибиотики. Но, увы, ранние исследования в этом направлении еще ничего не говорили практикующему врачу. Какой антибиотик достаточно безвреден для организма и губителен для вируса? Как его применять? В каком количестве? То, что хорошо в лаборатории и клинике, может провалиться, когда лечением займутся десятки тысяч врачей. Антибиотик должен быть стойким, недорогим, активным. Следовало наладить производство препарата в массовом количестве. Да, работы ученым на этом пути предстояло немало. Зато полное оздоровление страны от трахомы сразу становилось делом более достижимым и быстрым. Чумаков и Зайцева не испугались возникающих перед ними проблем. Чтобы выяснить силу нового лекарства, они принялись заражать трахомой сотни куриных эмбрионов, смешивая вирус с разными количествами различных антибиотиков. Если, несмотря на добавку лекарства, вирус все-таки размножался в яйце, значит, антибиотика ввели мало. На этой модели проверили импортный хлорамицетин и наш советский синтомицин. Отечественный препарат вполне удовлетворил вирусологов. Но, может быть, синтомицин не совсем безвреден для человека –